В назначенный час Шут появился на лугу, на том самом, с маленьким озерцом посредине. Шут упорно смотрел в небо и недоумевал, куда подевалась Маград. Она же сама называла этот луг нашим местом. То, что его считали своим около дюжины коров, ничего не меняло. Маград явилась на свидание в зеленом платьице и скверном расположении духа. «Что это за театр ты сюда притащил?» — рявкнула она. Ноги Шута подкосились, и он без сил рухнул на поваленное дерево. «Ты что, не рада меня видеть?» «Почему?» «Рада, конечно. Но что это за история с театром?» «Моему господину нужен был способ убедить народ Ланкра, что он, герцог, является законным правителем. А в первую очередь, полагаю, он хочет убедить в этом самого себя». «Так вот зачем ты ездил в город?» «Да, это гнусно». Шут, однако, пропустил это замечание мимо ушей. «А тебе больше по душе подход герцогини? Та считает, что чем больше народу будет повешено, тем лучше. Большая мастерица по этой части. А закончится все бунтом и всеобщим кровопусканием. Погибнут еще тысячи ни в чем не повинных людей». «Да какой же ты мужчина после этого?» «После чего?» «Неужели ты не хочешь отдать свою жизнь за правое дело?» «Я предпочитаю более спокойный образ жизни». «Вы, ведьмы, этого не понимаете. Вы творите, что вам вздумается. А на меня давят обстоятельства». Маград села рядом с ним. «Выведай все насчет этой пьесы», — вспомнила она наказ матушки. «Найди своего звенячего дружка и поговори с ним по душам». «Он верен своему долгу», — ответила матушке Маград. «Может, он вообще не захочет ничего рассказывать». «Время полумер закончилось», — строго сказала матушка. «Если будет нужно, соблазни его». «Когда же они собираются давать эту пьесу?» — спросила она, придвигаясь к Шуту. «Ей-ей! Я думаю, мне нельзя говорить себе об этом», — пожал плечами Шут. «Герцог несколько раз повторил мне, чтобы я ни в коем случае не говорил ведьмам, что ее будут давать уже завтра». «Хорошо, что ты его не ослушался». «В 20:00. «Понимаю. Но приглашенных просит прибыть к 7:30. Шерри, легкие закуски и все такое прочее. Ей-ей!» «Не сомневаюсь, что твоя верность герцогу не велит себе разглашать имена этих приглашенных». «Конечно, не велит. Подумать только. В одном месте соберутся почти все главные люди Ланкра. Ты, понятно, пребываешь относительно этого в полном неведении». «Естественно. Я просто посчитал, что человек имеет право знать то, что именно велено держать от него в тайне». «Тонкий и мудрый подход. А скажи, через задние ворота замка по-прежнему можно пройти в кухню?» «Добавлю, что ты, должно быть, говоришь о тех самых воротах, которые так часто остаются без караула». «Совершенно верно. В такие времена, ей-ей, мы не можем позволить себе транжирить средства на армию. Теперь скажи, а не может ли кое-кто все же посторожить эти ворота завтра около 20:00? Страшно подумать, но этим сторожем могу оказаться я сам». «Совсем неплохо». Шут отпихнул в сторону влажные губы одной бесцеремонной коровы. «Герцог будет готов к встрече с вами», — добавил он. «Но ведь ты сказал, что он сказал, что мы ничего не узнаем». «Не совсем. Он велел не говорить вам ни слова, однако потом добавил. Да только они все равно явятся. Не правда ли чудно? Мне показалось, что он аж сияет от удовольствия». «Да. А мы с тобой увидимся после окончания представления». Больше он ничего не сказал. Вроде бы нес какую-то чушь о том, что собирается показать ведьмам, какое будущее их ожидает. Я, признаться, ничего не понял. Послушай, давай встретимся сразу после того, как все закончится. Я тут купил... Наверное, мне сегодня стоит помыть голову. Неожиданно вспомнил Маград. Извини, мне нужно идти. Да, конечно, но я купил тебе пода... Рассеянно пробормотал Шут вслед удаляющимся шагам. Спустя миг она уже скрылась в лесу. А Шут вновь вынужден был искать опору в поваленном стволе. Он смотрел, как ожерелье оплетает его нервные пальцы один за другим. Что и говорить. Вещица была безвкусна до ужаса. Зато именно такая, какая могла прийтись по душе Маград. Серебряная, с висюльками и черепками. А во сколько это ожерелье ему обошлось, лучше было не вспоминать. Корова, очевидно введенная в смущение рогами его шутовского колпака, жарко лизнула Шута в ухо. «Все-таки это правда», — подумал Шут. «Иногда ведьмы все же делают пакости людям».